Угрозу центральной власти представляла также монгольская знать, располагавшая значительными военными силами и полномочиями. Страница 90. Монголам так и не удалось создать в Китае прочный и эффективный политический режим. С конца XIII века дорогостоящие военные походы и роскошь правящей верхушки опустошили казну, но юаньские правители не создали регулярной системы налогообложения, а предпочли искать опору среди откупщиков и разных финансовых агентов. Развал администрации финансов дополнялся нестабильностью в верхних эшелонах власти. Императорский дворец в Даду стал ареной незатихающей борьбы за престол. Вспыхнувшие в середине XIV века антимонгольские восстания очень быстро обнажили внутреннюю слабость юаньского режима. Среди повстанцев наибольшую угрозу для юаньского двора представляли отряды так называемых «красных войск». Их главой был некто Хань Линь-эр, провозгласивший себя воплощением буддийского мессии Будды Майтреи. После гибели Хань Линь-эра его преемник Джу Юаньчжан провозгласил в Нанкине воцарение своей династии, которой он, следуя примеру Хубилая, присвоил имя, имевшее символический смысл. Новая династия получила название Мин, Светлая. К тому времени войска Джу Юаньчжана уже завладели Даду, вынудив монголов бежать в степи. Империя Мин. Придя к власти, Джу Юаньчжан постарался сохранить в своих руках всю ее полноту. Он лично занимался государственными делами, давая своим сановникам по 3 аудиенции в день. Взамен прежних правительственных ведомств был создан кабинет личных секретарей императора. Территория империи была разделена на 13, позднее 15 провинций, которым были подчинены управления Фу или области Джоу, округа Дао и уезды Сянь. Провинциальная администрация состояла из 3 частей – регулярных чиновников, войсковых командиров и цензоров, контролировавших тех и других. Высокая степень централизации бюрократии, хорошо налаженный контроль над ней обеспечили династии полную лояльность государственного аппарата. Однако усиление деспотического начала в политике породило отчужденность между государством и образованной элитой. В обществе растут оппозиционные настроения. Философская мысль ищет себе опору в эмпирическом опыте и вырабатывает критическое отношение к традиции. В литературу проникают нравы и язык улицы. Страница 91. В течение 15-16 веков Китай переживал экономический подъем. Однако развитие денежной экономики, сопровождавшееся обнищанием крестьянства, подрывало социальную базу империи. К тому же именно к этому времени были практически исчерпаны ресурсы традиционного земледелия с его ставкой на интенсификацию ручного труда. В политике императорский абсолютизм с неизбежностью порождал своего извечного спутника фаворитизм, а вместе с ним фракционную борьбу и злоупотребление на всех уровнях государственного аппарата. Положение династии осложнялось возобновившимся военным давлением монголов. Кроме того, на маньчжурской равнине усилились племена маньчжуров. В 1636 году маньчжурский вождь Абахай провозгласил создание династии Цин, чистая. Между тем, с 20-х годов 17 века во многих районах Китая вспыхнули крупные восстания против власти Минов. В 1644 году один из повстанческих вождей Ли Цзичен захватил Пекин. Последний был столицей Минской империи с 1421 года. Минский военачальник У Саньгуй, оборонявший северные границы империи, обратился к маньчжурам с просьбой покарать мятежников. Те охотно согласились, рассеяли войска Ли Цзичена, но, войдя в Пекин, немедленно перенесли туда свою столицу. Так в Китае вновь установилось владычество чужеземных завоевателей. Империя Цин. После занятия Пекина маньчжуры и служившие им китайские полководцы в течение года овладели северокитайской равниной, а затем и южным Китаем. Победа маньчжуров стала возможной во многом благодаря тому, что новые завоеватели были в высшей степени терпимы к китайской цивилизации и к тем, кто представлял ее в своем лице ученым-чиновникам. Разумеется, маньчжуры, как завоеватели, не могли не пользоваться определенными привилегиями и в высших правительственных органах доминировали именно они. Китайцев в знак покорности обязали носить косу. Тем не менее, маньчжурские правители отлично понимали, что не могут обойтись без китайской государственной машины. Страница 92. Заслуга консолидации цинского режима принадлежит второму цинскому императору Кан Си, правившему с 1662 по 1722 год. Кан Си принял почти без изменений административный строй Минской династии, провел учет населения и пахотных земель, после чего в 1711 году издал эдикт, навечно запрещавший повышать налоги, что осталось, конечно, несбыточным пожеланием самонадеянного монарха.